Последний раз, когда я его видел, драгоценный подарок так и валялся на площади, а ныне он погребен под развалинами и утрачен так же, как камень солнца. Видите ли, произошло немало других событий, которые заставили меня, да и не только меня одного, напрочь забыть и о визите ацтека, и о доставке лунного камня, и о грандиозных планах по превращению Ацтлана в мощный опорный пункт на побережье. Вскоре из Тескоко, с той стороны озера, прибыл посланец в белой траурной накидке. Скорбная весть не была уж столь неожиданной, поскольку чтимый глашатый Несауальпили уже сделался к тому времени очень-очень стар. Но меня известие опечалило невероятно, ведь умер мой былой защитник и покровитель. Я мог бы отправиться в Тескоко с остальными воителями-орлами, придворными и представителями знати, переправившимися через озеро, чтобы проводить усопшего, и задержавшимися там, дабы присутствовать при коронации наследного принца Иштлильшотчитля, нового чтимого глашатая народа Колхва. Однако я предпочел поехать без помпы, в простой траурной одежде, как частное лицо. Впрочем, приняли меня там как друга из семьи, и принц Уишкоцин, с которым мы вместе учились, приветствовал меня так же сердечно, как и в первую нашу встречу 33 года тому назад. Он даже обратился ко мне, назвав тем именем, которое я тогда носил. «Добро пожаловать, Кивун!» От меня не укрылось, что мой старый школьный товарищ Ива сильно постарел, хотя я сделал все возможное, чтобы скрыть разочарование при виде его седины и морщин. Мне он запомнился гибким юным принцем, прогуливавшимся со своим ручным оленем в зеленом саду. А ведь он мой ровесник, с грустью подумал я. Юй Тлатуани Несауальпилли был похоронен возле своего городского дворца, а не в значительно большей по территории загородной усадьбе. Так что лужайки не слишком просторного дворцового комплекса были битком набиты пожелавшими проститься с этим, пользовавшимся всеобщей любовью и уважением человеком. На похоронах присутствовало много правителей и знатных людей, мужчин и женщин, как представителей народов Союза Трех, так и других земель, причем не только дружественных. Посланцы из дальних краев, не успевшие на похороны Несауальпилли, тем не менее торопились в Тескоко, чтобы попасть на церемонию вступления в должность нового правителя. Из всех, кому следовало быть у могилы, особенно бросалось в глаза отсутствие Матакусомы, приславшего вместо себя своего змея, женщину Тлакоцина и своего брата Куитлауака, верховного и начальника Мешико. Принц Ива и я стояли у могилы бок о бок, недалеко от его сводного брата Иштлильшотчитля, наследника трона Аколхва. Этот человек по-прежнему оправдывал своё имя «Черный цветок», поскольку сливавшиеся черные брови, как и раньше, придавали ему постоянно хмурый вид. Вот волос у него почти не осталось. И мне подумалось, что нынешний черный цветок, наверное, лет на 10 старше, чем был его отец, когда я впервые прибыл в Тескоко учиться. После погребения все переместились в дворцовые залы, где началась траурная служба, сопровождавшиеся скорбными молитвами и песнопениями, с громким перечислением заслуг покойного Несауальпилли. Но мы с Ивой, прихватив несколько кувшинов сотли, уединились в его покоях. Переживая заново старые времена, догадая о грядущих, постепенно изрядно напились. Помню, в какой-то момент я сказал: «Мне довелось слышать, как многие сегодня выражали недоумение и неодобрение в связи с отсутствием Матакусомы. Думаю, эта бестактность объясняется его старой обидой на твоего отца. Нашему владыке было очень не по душе, и его самостоятельность, особенно нежелание участвовать в мелких войнах, которые Матакусома затевал». Принц пожал плечами. «Плохие манеры Матакусомы не помогут ему добиться уступок со стороны моего сводного брата, потому что черный цветок — достойный сын нашего отца, и он также убежден, что рано или поздно сей мир подвергнется вторжению чужеземцев, а наше единственное спасение заключается в единстве. Брат продолжит дело отца, не позволявшего вовлекать Аколхва в мелкие войны на пороге большой, для которой потребуются все силы. «Лично мне это представляется разумным», — сказал я. «Но Матокусома, боюсь, будет любить твоего брата не больше, чем он любил вашего отца». После этого я задумчиво посмотрел в окно и воскликнул. «Куда ушло время? Сейчас поздняя ночь, а я так прискорбно надрался». «Можешь устроиться вон там, в покоях для гостей», — предложил принц. «Завтра мы должны быть на ногах, чтобы выслушивать всех придворных поэтов, читающих свои хвалебные стихи». «Если я усну прямо сейчас, — сказал я, — то поутру наверняка страшно разболится голова. С твоего позволения я сначала пойду прогуляю, чтобы ночной ветер прочистил мне мозги». Наверное, на то, как я прогуливался, стоило посмотреть. Только вот любоваться этой картиной было некому. Ибо простые жители Тескока совершали траурные церемонии в своих домах. Надо думать, жрецы осыпали горевшие на уличных столбах сосновые факелы медными стружками, ибо пламя их приобрело голубоватый оттенок, а свет сделался тусклым и мрачным. Возможно, это была лишь игра воображения, ибо я был пьян и расстроен, но мне почудилось, будто я в точности повторяю путь, которым шел раньше, давным-давно. Впечатление-то усилилось, когда впереди, под усыпанным красными цветами деревом топочини, я увидел каменную скамью. Обрадовавшись возможности отдохнуть, я присел и некоторое время наслаждался ветерком, обдувавшим меня и осыпавшим на землю алые лепестки. Потом я почувствовал, что по обе стороны от меня сидит по человеку. Я повернулся налево и, прищурившись, разглядел сквозь топаз того самого сморщенного, оборванного, с кожей цвета какао старца, который так часто встречался мне на протяжении всей моей жизни. Затем я повернулся направо и увидел одетого получше, но запыленного и усталого человека, которого тоже встречал несколько раз, хотя и пореже. Наверное, мне следовало бы вскочить с громким криком ужаса, но я лишь пьяно хихикнул, посчитав эти призраки видениями, навеянными избытком Октли. Все еще хихикая, я обратился к обоим. «Почтенные господа, видно, вам не захотелось отправиться под землю вместе с тем, кто надевал ваши личины». Коричневый старец ухмыльнулся, обнажив остаток зубов. «В былые времена ты, помнится, считал нас богами. Меня ты принимал за Шиутекутли, старейшего из древних богов, почитавшегося в здешних землях задолго до всех остальных».